Глава третья. Границы силы. Я подползаю к двери, тянусь к замку, едва справляясь с болью в руках. Ощущение странное, будто что-то внутри меня рвется наружу, заставляя мышцы гореть и сводить судорогой. Я смотрю на свои ладони. Правая генерирует небольшие электрические разряды, превращая их в крошечные молнии, пробегающие по коже. Левая же пульсирует темным мерцанием, напоминая тусклый отблеск угасающего огня. Как только дверь открывается, в помещение врывается Тиона. Я с облегчением выдыхаю, но тело еще слабое, обнять ее не выходит. Я пытаюсь подняться, но туда седаю обратно на пол. Тиона закрывает дверь, шумно выдыхая, и оборачивается ко мне. Ее взгляд сразу падает на мои руки. Она не спешит говорить, сначала внимательно изучает это зрелище. «Еле отвязалась от вашего директора, очень хотел поговорить со мной», — бормочет она, качая головой. «Он просто излишне дружелюбный», — скулю я. «Это не так важно», — она усмехается. «Зато важно кое-что другое. Твоя кожа. Выглядит впечатляюще», — она кивком указывает на мои руки. «Ты об этом?» — я поднимаю ладонь, и треск электричества усиливается, а тлеющий уголек на второй руке вспыхивает, как короткая искра. «Слава всем богам Элдраса!» — выдыхает она, доставая из кармана пару резиновых перчаток. «Давай прикроем это безобразие чужих глаз. Как удачно я полезла чинить проводку во дворе!» Я натягиваю перчатки, и странное ощущение напряжения в ладонях уходит. Треск молнии стихает, а мерцание угасает под резиной. Тиона садится передо мной на корточки и внимательно изучает мое лицо. «И это то, о чем я думаю?» — спрашиваю я, пытаясь отдышаться. Твое эхо пробудилось. «Но почему энергия? Почему искры? Почему сейчас?» Слова вырываются с трудом. Мне тяжело осознать, что происходит. «Позже. Все объясню дома. А сейчас мы должны уехать, пока никто не начал задавать вопросы. Ты можешь встать?» Я киваю, хотя ноги подгибаются. Тиона берет меня за плечо, помогая подняться. Ее прикосновение успокаивает, словно она знает, как обуздать эту силу. Я хватаюсь за нее, стараясь удержаться на ногах. «Мне нужно забрать сумку», — говорю я. «Она осталась в классе». «Где именно?» «В кабинете экономики». «Я точно не помню, третий или девятый». Тиона сжимает мое плечо. «Давай я сама заберу. Если ты заметил проявление энергии, то наши недоброжелатели могут заметить ее тоже». Ее слова заставляют меня содрогнуться. Внутри снова вспыхивает то же ощущение, что я пережил минутами ранее. Напряжение, энергия, требующая выхода. Но я все еще не понимаю, как ее контролировать. «Нет. В шестом кабинете, очень кстати, вспоминаю я». «Хорошо. Сначала выйдем наружу, и я отведу тебя в машину, потом схожу за ней». Я делаю глубокий вдох, собирая последние силы. Мы выходим в коридор. У двери стоит Том, и его взгляд полон беспокойства. «Приступ мигрени», — говорит Тиона, как о чем-то обыденном. «И экзема», — добавляет она, кивком указывая на перчатки. Она кладет мою руку себе на плечо и осторожно ведет меня вперед. Коридор заполнен учениками. Некоторые смотрят на меня с любопытством, другие шепчутся. Я стараюсь сосредоточиться на каждом шаге, делая все возможное, чтобы выглядеть нормально. Но до выхода еще слишком далеко. «Ты справишься, Райан», — говорит Тиона тихо. «Просто держись». Каждый шаг дается с трудом. Я чувствую, как напряжение внутри меня растет. Электрическое покалывание усиливается, разливаясь от ладони вверх по рукам. В голове все больше звенит, как будто там застрял рой металлических ос. Слышу шепот. «Он странный. Смотрите, весь покраснел. Припадочный, наверное». Я стараюсь отключиться от этих голосов, сосредотачиваясь на двери в конце коридора. Но электричество внутри меня кажется живым, оно хочет вырваться наружу. Мимо проходит группа студентов, и один из них случайно задевает меня плечом. От неожиданности он вздрагивает и быстро убирает руку. «Ты ударил меня током, что за...» — ворчит он, но на извинение ни сил, ни времени нет. Наконец мы выходим на свежий воздух. Я почти падаю, но Тиона подхватывает меня. Последние несколько шагов до машины кажутся вечностью. Когда я, наконец, оказываюсь в салоне, меня охватывает невероятное облегчение. Тиона садится за руль и бросает на меня взволнованный взгляд. Ее голос звучит мягче, чем обычно. «Мы справимся. Все будет хорошо. Посиди пару минут. Я сбегаю за твоей сумкой и велосипедом». «Сумка в шестом кабинете. А велосипед где?» — спрашивает она, заглядывая приоткрытую дверь уже с улицы. «Велик прямо у дверей», — креплю я не своим голосом. Тиона убегает в сторону входа в здание колледжа. Я опускаюсь глубже в кресло, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. В груди все еще теплится остаточное ощущение электрического покалывания. Я пытаюсь выровнять дыхание, но получается с трудом. Сквозь полуопущенные веки вижу, как Тиона быстрым шагом направляется к зданию. Я прислоняюсь лбом к приоткрытому прохладному стеклу, надеясь, что свежий воздух поможет успокоиться. Через какое-то время, которое тянется невероятно долго, я замечаю, как фигура Тионы появляется на выходе из здания. Мою сумку она накинула на плечо, а другой рукой была велосипед. Она справляется с ним так ловко, будто это не 10 с лишним килограммов металла, а легкий пакет с продуктами. Тиона подходит к машине, ставит велосипед у заднего колеса и открывает дверцу. «Сумка на месте, все в порядке», — говорит она, укладывая ее на заднее сиденье. Затем загружает велосипед в багажник пикапа и садится обратно в машину. «Ну что, едем?» — спрашивает она, поворачивая ключ зажигания. Двигатель хыркает, будто хочет завестись, но тут же глохнет. Тиона бросает на приборную панель хмурый взгляд, вновь поворачивает ключ, но результат тот же. Казалось бы, мое спасение близко, но тут меня ждет еще один удар. «Райан, у нас проблема», — тихо произносит она, отводя взгляд в сторону. «Что еще?» — я с трудом выдыхаю. «Машина не заводится». Эти слова неприятно режут слух. Тиона несколько раз поворачивает ключ в замке зажигания, но в ответ только слабый щелчок. «Как назло», — бормочет она. Затем резко поворачивается ко мне. «Сможем дойти до автобусной остановки?» Я устало киваю. «Твой велосипед заберу вечером. Сейчас главное добраться до дома», — шепчет она себе под нос. Я молча киваю. Выбора у меня и нет. Сомкнув зубы и собрав последние силы, я выхожу из машины и медленно ковыляю за Тионой. 10 минутами ранее я бы точно не смог совершить такой подвиг, так что нам очень повезло, что сейчас мне стало чуточку легче. Тем не менее, мне постоянно кажется, будто тело вот-вот перестанет меня слушаться. Мы идем молча. Каждые пару метров даются с большим трудом. Когда, наконец, перед нами появляется остановка, я почти теряю равновесие. Тиона снова помогает мне устоять. Мы садимся на ближайшую скамейку, а через пару минут подъезжает автобус. «Как думаешь, выдержишь?» — тихо спрашивает она, помогая мне подняться. «Выдержу», — отвечаю я, хотя даже сам в этом не уверен. Мы садимся в автобус. Я откидываюсь на пластиковую спинку, стараясь восстановить дыхание. Тиона садится рядом, кладет мою сумку себе на колени и бросает на меня внимательный взгляд. «Мы справимся. Все будет хорошо», — мягко говорит она. Как только автобус трогается, я опускаю руку как можно ниже, чтобы спрятать от чужих глаз, и украдкой снимаю перчатки, чтобы снова взглянуть на свои ладони. Я вижу, как из правой ладони струится едва заметное мерцание, словно раскаленный воздух в жаркий день. Слева это свечение кажется мягче, словно небольшие волны на воде. Но как только я двигаю пальцами, электрические разряды пробегают по коже, оставляя легкий треск. «Ты что делаешь? Не снимай их, пока мы не вернемся домой», — строго говорит Тиона, озираясь по сторонам. Я снова натягиваю перчатки. «Мы ждали этого, как вращение трех лун», — добавляет она, улыбаясь. «Ты хотела сказать очень долго?» «Я именно это и сказала». Я смеюсь. Тиона, несмотря на все годы на Земле, до сих пор не привыкла к современной манере речи. Но на самом деле мне совсем не смешно. Я знаю, что это не просто дар. Это предупреждение. Внутри меня находится нечто, что требует контроля. Или это нечто, что принесет разрушение при неосторожном использовании? Я теперь как тот древнегреческий бог, как Зевс, спрашиваю я тихо, держа перед собой руки. Она качает головой, усмехаясь. Который бросался молниями? Нет, не совсем так. Тогда зачем мне эти разряды? Чтобы развлекать толпу, ворчу я. Терпение, Райан, это не просто электричество. Доберемся до дома, все объясню. Это значит, что мы сможем активировать звезду, едва ли не вскикиваю я, вспомнив о рассказах Тионы про возможности моего кулона. Она кивает, улыбаясь. Тихо ты, скоро активируем. Да, восклицаю я полголоса. Вскоре автобус останавливается, и мы бредем пешком до дома еще несколько десятков метров. Когда мы переступаем порог, я замечаю, что Тиона успела немного прибраться. Веранда очищена, окна открыты, мебель частично протерта. Я бросаю сумку на стол в гостиной, открываю ее и понимаю, что там не хватает кое-чего важного. «Черт!» — вырывается у меня. «Что такое?» «Ключи. Я их потерял», — бурчу я, хлопая карманы в отчаянной надежде, что они все-таки где-то завалились. «Где ты мог их оставить?» — голос Тионы становится настороженным. «Думаю, в классе. Точнее, они могли выпасть или...» Я тут же вспоминаю ехидное лицо Дилана. «Хотя нет, их наверняка стащил тот парень». «Какой еще парень?» Тиона подходит ближе и пристально смотрит на меня. «И почему ты так уверен, что это он?» «Дилан...» С первого взгляда понятно, что он из тех, кто не упустит возможности насолить, отвечая, чувствуя, как раздражение во мне нарастает. Он задирает, бумажками кидается. «И ты думаешь, он бы полез в свои карманы прямо в классе?» Тиона смотрит на меня с недоверием. «Ну, возможно». Или он заметил, как ключи выпали, и специально их подобрал, чтобы позлить, добавляю я. Слова звучат неубедительно даже для меня самого. Тиона поджимает губы и устало трет виски. «Ты проявил свое эхо, повздорил с кем-то, забыл сумку и потерял ключи. Не лучший первый день учебы». «Тиона — это просто провинциальный колледж, обычная подростковая ерунда. Обещаю, ничего серьезного». Она прищуривается, я размышляю, стоит ли нам готовиться к очередному переезду. «Ты свою осторожность дома забыл сегодня?» «О, да знаю я, все будет хорошо», — говорю я. «Ты сегодня вообще спала? Выглядишь не очень». Она кивает, хотя явно не хочет признавать, что устала. «Наверное, ты прав. Стоит отдохнуть». Тиона уходит в свою комнату, а я выхожу на улицу. Солнце уже стремится к закату, и прохладный ветер обдувает мое лицо. Я снимаю перчатки и трогаю светящуюся кожу. Правая ладонь искрит легкими электрическими зарядами, которые перебегают с пальца на палец, как миниатюрные молнии. Левая же словно тянет воздух вокруг себя, образуя нечто вроде дрожащего поля. Я сосредотачиваюсь, пытаясь понять, как это работает. Закрываю глаза и представляю, что ток из правой ладони перетекает в левую. На секунду свет становится ярче, молнии вспыхивают сильнее, и я слышу треск. Но затем все стихает. В левой руке напряжение исчезает, а в правой остается лишь слабое покалывание. «Искры эха», — думаю я, вспоминая слова Тионы. «Отголоски силы Элдраса». «Но что я должен с этим делать?» Мои мысли уносятся к кулону на моей шее. Его холодная поверхность иногда кажется живой. Она словно пульсирует, излучая тихую энергию, которая тянется ко мне. Он небольшой, сделан из гладкого, почти зеркального камня, с выгравированными символами, значения которых я до сих пор не понимаю. Эти символы хранят в себе тайну, но разгадать ее я пока не могу. Когда свет падает на кулон под определенным углом, кажется, что линии движутся, как будто это не просто украшение, а живой организм. Благодаря звезде равновесия я ощущаю, что мы потеряли кого-то. Она светится, вызывая бурю самых разных эмоций. Это не боль в привычном понимании, а скорее пустота. Кулон словно передатчик, принимающий слабые сигналы от тех, кто, как и я, обладает эхом. Но также он как-то взаимосвязан с моей силой. Это связь, которую я пока не могу объяснить, но чувствую каждый раз, когда моя энергия выходит из-под контроля. Я знаю, что мне только предстоит раскрыть весь его потенциал. Я касаюсь кулона, и на этот раз он становится теплым, как будто отвечает на мое прикосновение. Впервые я замечаю, как тепло постепенно распространяется по моей ладони, будто невидимые волны энергии перетекают из кулона в меня. Внутри вспыхивают знакомые чувства, легкое напряжение, как будто воздух вокруг меня становится гуще, а свет меняет свои оттенки. Пространство будто погружается в мягкую пульсацию света, и я не уверен, это реально или я просто чувствую изменения на уровне восприятия. Мое эхо снова заявляет о себе, и на этот раз я не пытаюсь его подавить, пусть оно раскроется. Кулон словно начинает вести диалог. Его пульсация становится ритмичной, и я думаю, может ли он знать что-то еще. Разумеется, мне не удается так просто найти ответ. Я захожу в дом и буквально падаю на матрас в своей комнате. Утро выжило из меня все силы, и я позволяю себе на несколько мгновений закрыть глаза. Когда я снова просыпаюсь, солнце окончательно скрывается за верхушками деревьев. Комната залита теплым, золотистым светом уличного фонаря. Чувствуя себя слегка разбитым из-за короткого сна, я выхожу на кухню. Там у плиты стоит Тиона. Она сосредоточенно помешивает что-то в тяжелой чугунной кастрюле, а из духовки доносится аромат запеченной индейки. Весь дом пропитан запахами специй, трав и ароматом домашней еды. Я мгновение замираю в дверях, наблюдая за ней. Как же ей удается совмещать в себе столько ролей, думаю я, чувствуя одновременно удивление и благодарность. Она защитник и хранитель, всегда готова броситься в бой ради меня. Учитель, мастер на все руки, даже повар, способный приготовить ужин, который пахнет так, будто его готовил сам шеф-повар мишленовского ресторана. Проснулся? Тиона оборачивается ко мне, заметив мое присутствие. В ее голосе слышится укоризна. Ты не слишком-то долго спал, тебе нужно больше отдыхать. Завтра уроки никто не отменял, нужно подготовиться, отвечаю я, опускаясь на стул у стола. Тиона улыбается уголками губ, ставя кастрюлю на деревянную подставку. «Но хоть голодный?» — спрашивает она, наливая горячий бульон в две миски. «От таких ароматов, само собой, признаюсь я». Она ставит передо мной миску с бульоном. Мясо в духовке золотится под светом лампы, а на гарнир еще томится мое любимое овощное рагу. «Руки прочь! Я еще не закончила!» — предупреждает она, сделанной строгостью, замечая, как я уже потянулся за вилкой. Я улыбаюсь. В такие моменты мне сложно поверить, что это та же Тиона, которая однажды, защищая нас, с легкостью расправилась с двумя грабителями, которые имели несчастье забраться в наш дом. Она всегда была рядом, со своей силой, терпением и мудростью. Тиона заканчивает с готовкой и садится за стол. Мы идем в тишине несколько минут. «Знаешь, что я подумал?» — говорю я, отставляя тарелку. Ты могла бы отпить свою кулинарную передачу или написать книгу «Тайные рецепты хранителя». Звучит круто, нет? Тиона смеется. И кто будет ее читать, мы? Или, может, те, кто вечно охотится за нами? Никогда не знаешь, вдруг у них тоже есть слабость к индейке, отвечаю, подмигивая. Тиона качает головой, все еще улыбаясь. Ладно, давай доедай, мы должны поговорить о том, что произошло сегодня. Она поднимается из-за стола, попутно собирая тарелки. Я жестом руки показываю, что больше есть не хочу, и отдаю ей грязную посуду. «Сегодня ты впервые почувствовал свою силу», — начинает она, обращаясь ко мне. «Это было эхо твой ауракус». «Ауракус», — повторяю я, пробую слово на вкус. «А что это вообще такое?» Тиона вытирает руки полотенцем, присаживается напротив меня и кладет локти на стол. Ауракус – это сила электричества, Райан. Это бесконечный потенциал энергии, который можно использовать совершенно по-разному, начинает она. Это больше, чем просто способность вызывать искры или заряды. Это управление энергией. Ты можешь направлять ее, преобразовывать и, возможно, даже передавать. Это большая и серьезная сила. И то, что ты увидел, лишь вершина айсберга. Я с сомнением смотрю на свои руки. Но если это такая большая сила, почему я чувствую себя неисправным электрощитком, спрашиваю я. И он улыбается уголками губ, но и взгляд остается внимательным. «Ты еще учишься», — говорит она. «Истинный потенциал Ауракуса проявляется не сразу. Легенды гласят, что самые сильные из обладателей этой силы могли подзаряжать своей энергией других, помогать им восстанавливать силы, а иногда даже усиливать способности. Это делает тебя не просто сильным стражем, но и невероятно ценным». «Легенды?» — присвожу я, поднимая брови. «Ты хочешь сказать, что даже ты до конца не знаешь, на что я способен?» Диона качает головой, ее взгляд становится задумчивым. «Не знаю», — признает она, слегка нахмурившись. «Ауракус всегда был редким даром. Те, кто обладал этой силой, входили в закрытую касту стражей. Их отбирали именно из-за ценности и уникальности способностей. О них сохранилось меньше сведений, потому что их навыки часто передавались устно только избранным. Мы можем учиться вместе с тобой, постепенно открывая все грани этой силы. Но одно я знаю точно. Если ты научишься управлять Ауракусом, он станет не просто твоим инструментом, а настоящим спасением. А путь к гармонии с этим даром лежит через старые добрые тренировки». Ее слова оставляют во мне странные чувства. Смешанные ощущения страха перед неизвестным и надежды на то, что мою силу можно будет использовать во благо. «Хорошо, допустим. Но до тренировок я, получается, бесполезен», — спрашиваю, глядя на свои руки, которые уже выглядят вполне обычными. Тиона улыбается, и глаза загораются искорками. «Нет, конечно нет, давай покажу. Это будет проще, чем объяснять», — говорит она, оглядывая комнату и направляется к полке, где стоит старый аккумуляторный фонарь. Тиона берет его, проверяет, потом возвращается к столу. Она кладет его передо мной, как нечто значительное. «Это еще что такое? Фонарь для кемпинга?» — я хмурюсь, глядя на потрепанное устройство. «Давай серьезнее», — резко отвечает она. «Его аккумулятор разряжен. Попробуй зарядить его, почувствуй, как энергия течет через тебя». Я смотрю на нее, неуверенно беря фонарь в руки. Металл прохладный, чуть шершавый. Тиона делает шаг назад, наблюдая, как я собираюсь с мыслями. «Закрой глаза», — инструктирует она. «Представь, что твоя энергия — это поток. Направь ее в устройство». Я закатываю глаза и подчиняюсь. Ладони начинают слегка покалывать. Чувствую, как внутри нарастает напряжение. Это то самое чувство, словно ток, собравшийся в груди, готовится вырваться наружу. Внезапно фонарь оживает. Раздается щелчок, лампа вспыхивает ярким светом, ослепляя меня. Я открываю глаза. Фонарь в моих руках сияет так, будто в него заложили силу 1000 вольт. Лампочка начинает мерцать все быстрее, издавая высокий пронзительный звук. «Все, стоп, хватит!» — кричит Диона, но я уже чувствую, как энергия вырывается из-под контроля. Щелчок переходит в треск. В следующий миг фонарь искрит, и пластик корпуса начинает плавиться прямо у меня в руках. Я разжимаю пальцы, и прибор падает на стол. Треск затихает, оставляя после себя обугленные остатки запаха гари. «Ты только что убил фонарь», — произносит Тиона, сложив руки на груди. Ее взгляд строгий, но уголки губ чуть дрожат, словно она сдерживает улыбку. «Убил? Ты мне дала разряженный аккумулятор, я его зарядил сверх меры», — парирую я, ошеломленно глядя на остатки устройства. «По-моему, это было слишком просто». Тиона фыркает. Ее смех звучит тепло, но в нем чувствуется скрытый триумф. «Вот видишь? А Ауракус делает тебя проводником энергии. То, что ты сейчас сделал, только малая часть того, на что ты способен». «Малая часть. Я только что разнес фонарь, выдыхаю я, не веря в произошедшее». «Ты применил свою силу», — поясняет она, садясь обратно за стол. «Энергия течет тебе. Но если ты не научишься ее контролировать, ты можешь нанести гораздо больший ущерб. Представь, если бы это был не фонарь, а что-то важное». Я смотрю на свои ладони. Между пальцами все еще пробегают слабые искры, но кожа целая. Боли нет, только легкое покалывание, как после прикосновения к оголенному проводу. Если пару минут назад мне казалось, что этими искорками только толпу развлекать, то теперь я смотрю на свои пальцы в полнейшем ужасе. «И что теперь, Тиона? Я же вообще не могу это контролировать», — спрашиваю я, чувствуя смесь волнения и страха. «Сначала ты научишься успокаивать поток энергии», — отвечает она, складывая руки на груди. «Начнем с малого, контроль над руками. Если ты сможешь это освоить, остальное станет проще». Я киваю. Тиона встает, потягивается и направляется к двери. «Завтра начнем тренировки». А пока она обращается с хитрой улыбкой. «Подумай, как ты можешь использовать свою силу, чтобы сделать что-то полезное. Или хотя бы не сломать что-нибудь еще, и убери за собой». Я остаюсь сидеть за столом, рассматривая остатки фонаря. Разряды в пальцах начинают угасать, но внутри все еще пульсирует странное чувство. Это было больше, чем просто электричество, это было что-то живое, и я должен был научиться с этим жить. «Все, я спать. Не знаю, как ты, а я никак не могу выспаться после переезда», — кричит Тиона, уходя в свою спальню. Чтобы отвлечься, я решаю прибраться в своей комнате перед сном. Стены старые, с облупившейся краской, местами покрыты тонкими трещинами, как будто дом сам рассказывает о своем возрасте. Шкаф обшарпанный, с неровно висящей дверцей, которая скрипит при каждом движении. Пол местами стерт до дерева, оставляя видимые следы времени. Я очищаю запыленные стекла, стараясь оттереть их до прозрачности, хотя некоторые пятна, кажется, въелись навсегда. Легкий свет заходящего солнца заливает комнату, окрашивая в теплые золотисто-оранжевые тона. Я подметаю пол, развешиваю одежду, стараясь придать этому месту хоть немного уюта. Но мысли о том, что произошло, не дают мне покоя. Каждое движение кажется механическим, как будто я больше занят собственными размышлениями, чем уборкой. Это был мой первый день, когда я почувствовал свою силу, и первый раз, когда я понял, что могу дать отпор. Я вспоминаю, как разряды пробегали по моим пальцам, как вспыхнуло это странное, почти необъяснимое чувство. Словно где-то глубоко внутри меня проснулась часть, о существовании которой я даже не догадывался. Это чувство могущества одновременно пугало и вдохновляло. Но чувство удовлетворения смешивается с осознанием, что я пока не понимаю, как жить с этим даром. Я не знаю, как его контролировать. Это сила, но в то же время это опасность как для меня самого, так и для тех, кто окажется рядом. Что если я не смогу ее сдерживать? Что если она проявится снова в самый неподходящий момент? Этот страх становится тихим фоном, непрерывным гулом в моей голове. Мои ключи пропали. Я точно знаю, что их взял Дилан. Его лицо все еще стоит перед глазами, какая же у него противная ухмылка. Мы могли бы просто сделать новый комплект, и Тион наверняка посчитала бы это лучшим решением. Но мне, если честно, хочется разобраться, что же с ними произошло. Я поднимаю взгляд на лес за окном. Тени становятся длиннее, будто деревья пытаются протянуть свои ветви до земли. Ветер слегка качает верхушки, и все вокруг кажется немного не таким реальным. Вечерний свет несколькими полосами проникает сквозь кроны, и я наблюдаю за окружающимися в лучах частицами пыли. Это место кажется одновременно спокойным и настораживающим, как будто оно скрывает что-то, что я пока не могу увидеть. Завтра все начнется сначала. Новый день, новая борьба. Я знаю, что это только начало, и впереди еще много вопросов, на которые я не готов дать ответы. Но после сегодняшнего дня я чувствую, что готов бороться. И не только, а еще и учиться понимать, как использовать то, что я получил. Моя сила больше не кажется чем-то пугающим, она начинает обретать форму, и это наполняет меня странной решимостью.